Нет, я говорю не о ней, а об ее второй ипостаси, Диане Морган. У той все соответствует апартаментам, и его уйма. Он помечен тисненными инициалами ДМ. У вас есть шанс сегодня все увидеть, когда она отправится в Рено. Вы полагаете, что она на самом деле едет в Рено? Диана Морган? Да, хмыкнул Дрейк. А Роза Гендрикс завтра будет на работе. Не забудьте, у нее ведь ленч с Джимми Дрисколом. Не забуду, пообещал Мейсон. Вы случайно не знаете, когда она отправляет багаж? Случайно не то слово, которое подходит для моего способа информации, скривив рыбий рот, отрезал Дрейк. Между прочим, со стороны плевое дело, а для меня каторжный труд, кровавый пот, напряжение всех творческих сил, проницательность, редкостное сочетание интуиции и... Только без саморекламы, прервал Мейсон этот иронический монолог. Все ваши уже перечисленные, равно как и еще недоведенные до моего сведения достояния, я смогу в полной мере оценить, получив счет за проделанную работу. Так что нечего мне подслащать пилюлю, мистер мудрец. Лучше скажите, когда она отправляет багаж? Она велела портье подняться к ней в половине одиннадцатого, потому что к этому времени носильщик с вокзала будет уже внизу. А не знаете ли вы случайно, мистер Чудодей, кто будет отвозить багаж Дианы Морган? Не Гарри Трейдер? Ухмылку с лица Дрейка как ветром сдуло. Округлившимися от удивления глазами он уставился на адвоката, поерзал в кресле, потом вскочил на ноги. «Убейте Перри, не знаю, но я выясню. 1-0 в вашу пользу. Тут вы меня подцепили». «Как только выясните, сразу звоните», — крикнул Мейсон вслед выскочившему в коридор и стремглав несшемуся к лифту Дрейку, а затем повернулся к Делле. «А у вас что за багаж?» «Почти все упаковано». «Я не спрашиваю, что упаковано», — заметил адвокат. «Что за багаж?» «А, вас интересуют чемоданы и прочее?» «Именно». «Я одолжила пару кофров, и мне пришло в голову идея. Если она удастся, то мы выиграем нокаутом», — прервал ее Мейсон. «Почему бы Рите Свейн не оплатить ваш багаж?» «Слушайте, шеф, я собираюсь сесть на корабль, а не в тюрьму, так что выбросьте это из головы. Все будет в рамках закона. Дело не в том, будет ли законно, — заметила она, — а в том, законно ли будет выглядеть». «Ну, несколько смутившись, признал он, — выглядеть это может слегка...» «Все, достаточно», — перебила его Делла. «Ответ краток. Нет». «Да подождите же, Делла», — взмолился Мейсон. «Дело верное. Вы идете в лучший магазин в городе, покупаете себе кучу чемоданов, саквояжей, шляпных коробок и прочей дребедени и просите их проставить на всем инициалы ДМ». Потом вы набиваете их старыми газетами, обувью, тряпками, чтобы создать ощущение веса, и приказываете носильщику отвезти все это домой к Рите Свейн. Дайте ему номер квартиры и велите, если вас не будет дома, взять у портье ключи и занести в квартиру. Зевнув, Дева сказала: «Простите, шеф, но мне это не интересно. Когда завтра утром корабль отчалит, я хочу стоять на палубе и махать рукой провожающим, а не сидеть взаперти в окружной тюрьме. Так что я пас». «Да не будете вы в тюрьме», — не сдавался Мейсон. «Все абсолютно законно. Меня арестуют? Они не могут посадить вас в тюрьму.